Падмасамбхава. Восьмой век. Невозможно найти Будду, состояние Будды, в каком-нибудь другом месте, кроме ума, даже если искать его повсюду в трех мирах. Хотя тот, кто не знает об этом, желая познать себя, станет, может быть, искать его во внешнем, за пределами ума. Как он тогда найдет себя, ища другое, а не себя? Тот, кто хочет познать себя таким путем, похож на шута, забавляющего толпу и забывшего, кто он, и ищущего себя повсюду. Многочисленные представления иллюзорны. Все без исключения нереальны и непостоянны. Изменения хода мыслей вызывают соответствующие изменения в представлении о внешнем мире. Поэтому различные взгляды на вещи объясняются лишь различными представлениями. Как смотрят на вещь, такое она и представляется. Различные доктрины люди понимают по-разному, в соответствии с собственными представлениями. Воспринимать вещи как многое, и, следовательно, видеть их отдельными друг от друга, есть заблуждение. Без контроля за процессами мыслеобразования познание невозможно. Подобным образом, невозможно извлечь масло из кунжутного семени и молока, если не спрессовать семя и не взбить молоко. Тот, кто, никогда не ев меда, пытается описать его вкус другому, кто пробовал его, занимается бесполезным делом.